Часть вторая. От Розины Вентворт к Эмилии Феррес. Портленд Плейс, Мэрилебон, 10 августа 1859 года. Дорогая Эмилия, ты не поверишь, что у нас случилось. Кларисса сбежала из дома. С молодым джентльменом по имени Джордж Харрингтон. А тебе я о нем рассказывала. Она бесстыдно флиртовала с ним на приеме у Бошемов, но я и помыслить не могла, что дело зайдет так далеко. Я думала, сестра смирилась с тем, что ей придется выйти замуж за этого противного сморщенного старикашку, мистера Инграма. Однако попробую рассказать все по порядку. В понедельник наш отец отбыл утренним поездом в Манчестер, где намеревался провести 2 дня. А ближе к вечеру уехала и Кларисса, якобы в Брайтон, чтобы погостить неделю у Флетчеров. Она взяла с собой огромное количество багажа, явно излишнее даже для нее. Но мне настолько не терпелось поскорее получить дом в полное свое распоряжение, что я не задавалась никакими вопросами на сей счет, покуда в пятницу вечером не воротился отец. Я музицировала за роялем в гостиной, когда услышала, как он отчитывает одну из служанок. По своему обычаю он даже не заглянул ко мне, а направился прямиком в кабинет. Через минуту я услышала тяжелую быструю поступь в холле и решила, что отец опять уходит из дома. Но он ворвался в комнату, схватил меня за руку, рывком поднял с табурета и, потрясая перед моим носом каким-то письмом, прокричал страшным голосом: «Где твоя сестра?» В Брайтоне у Флетчеров только и могла ответить я, чем привела разгневанного родителя в еще сильнейшую ярость. Наконец я уразумела, что письмо это от Кларисы, и в нем сообщается, что она сбежала. Отец отослал меня в мою комнату, запретив выходить оттуда до дальнейших его распоряжений. Ко времени, когда Лили принесла мне ужин, новость уже распространилась на половине слуг, но знала девушка не больше, чем я. Когда отец вызвал меня к себе в кабинет на следующее утро, он был по обыкновению холоден и суров. «Никогда впредь никто не произнесет имени твоей сестры в этом доме», — промолвил он. «Отныне мы будем жить так, как если бы ее никогда не существовало на свете. И предупреждаю, второй раз опозорить себя я не позволю». Он сообщил мне, что уволил мисс Вудкрофт. «Ты ее знаешь?» «Без рекомендаций». «Больше никаких дуэний на жалование», — заявил он. «Я написал твоей тетке, она переедет к нам жить и будет надзирать за тобой, покуда я не найду тебе подходящего мужа. Тем временем тебе строго возбраняется выходить из дома. Если узнаю, что ты меня ослушалась, будешь посажена под замок в своей комнате». Он даже голоса не повысил. Но я еще ни разу в жизни не испытывала такого страха. Я всегда думала, вернее, надеялась, что при всей своей наружной холодности отец все-таки хоть немножко долюбит меня. Но сейчас по его глазам я увидела, что это не так. Для него я просто часть собственности, оборотный инструмент, как он выразился бы, и ничего больше. Должно быть, то же самое понимала моя бедная маменька, поэтому и умерла безвременно. Она оказалась невыгодным вложением, поскольку родила ему дочерей, а он хотел сыновей. А теперь, когда Кларисса сбежала, отец исполнен твердой решимости извлечь прибыль хотя бы из моего брака. Вскоре он отлучился из дома, а я удалилась в гостиную, потрясенная до такой степени, что даже не открыла фортепиано. Я по-прежнему не знала, куда уехала Кларисса и почему. Но немного погодя прозвенел дверной колокольчик, и в комнату ворвалась миссис Харкнесс, за которой с несчастным видом плелась Бетси. Миссис Харкнесс с превеликим удовольствием доложила мне, что Кларисса бежала в Рим с Джорджем Харрингтоном. «Он отъявленный распутник, милочка, недостойный никакого доверия. И подумать только, вы ничего не знали. Все лондонское общество взбудоражено». Наконец, не в силах дольше выносить подобные речи, я самолично проводила незваную гостью к двери. Поднявшись наверх, я обнаружила, что все содержимое Кларисиной комнаты — одежда, предметы декора, постельные принадлежности, портьеры, мебель, даже ковры — свалено в огромную груду на лестничной площадке, и лакеи обдирают со стен обои. Приказ хозяина, мисс. Не иначе потому, что сестра сама их выбирала. Потом все до последней мелочи погрузили на телегу и увезли, чтобы сжечь, вероятно. Надеюсь, Годфри больше не переутомляется. Я бы с радостью повидалась с тобой, но мне запрещено принимать гостей до приезда тети. Напишу еще при первой же возможности. С любовью к тебе и милому Годфри, твоя любящая кузина Розина. Портленд Плейс, 19 августа 1859 года. Дорогая Эмилия, все оказалось даже хуже, чем я предполагала. Теперь я нахожусь в положении пленницы и не могу принимать гостей или выходить из дома, покуда меня, образно выражаясь, не держит на поводке тетя Генриетта. О ней я напишу подробно, когда представится случай. Она будет вскрывать все письма, адресованные мне, и читать все мои послания, подлежащие отправке. Для отвода подозрений я стану писать тебе притворные письма. Не верь ни единому слову из них, но обстоятельно рассказывай мне обо всех своих новостях. Сегодня у Лили выходной, и она тайно снесет это мое письмо в почтовую контору. Я напишу тебе об истинном положении дел, когда смогу. Твоя любящая кузина Розина. Портленд Плейс, 7 октября 1859 года. Дорогая Эмилия, я долго не решалась писать откровенно из опасения, что Лили обыщут по дороге на почту, и тогда мне запретят всякое сообщение с тобой. Но писать тебе под бдительным оком тети Генриетты, порой в буквальном смысле, заглядывающей через плечо, стало совсем уж невмоготу. Любая радость меркнет в ее присутствии. Впрочем, радости всегда было мало в нашем доме. Теперь больше, чем когда-либо, похожим на мавзолей. По виду и не скажешь, что она родная сестра моего отца, но в части угрюмой суровости нрава сходство между ними разительное. Она худая, как щепка, и волосы свои, имеющие цвет и даже запах холодной золы, зачесывает назад столь туго, что ее костистое лицо еще сильнее смахивает на череп. Одевается тетя во все черное, самого мрачного, самого тусклого, самого унылого оттенка, какой только бывает. Всю жизнь она состояла компаньонкой при бабушке Вентворт в Норфолке. Каковой участи я бы глубоко посочувствовала, кабы речь шла о любой другой женщине. И неустанно напоминает мне, сколь многим жертвует ее мать, отказавшись от нее в мою пользу. На первых порах я всячески пыталась умилостивить тетю Генриетту, но безуспешно. Постепенно я поняла, что она меня ненавидит просто за мою молодость и способность радоваться жизни, когда ее нет рядом. Боюсь, я тоже потихоньку начинаю ее ненавидеть, но пока в изъявлении своих чувств ограничиваюсь тем, что очень громко играю Бетховена. Она страшно не любит шумное музицирование, но ничего не говорит. Лишь на мигрень жалуется. А все потому, что не желает меня ни о чем просить, опасаясь, как бы я не обратилась к ней с какой-нибудь ответной просьбой. Едва ли ты удивишься, узнав, что вот уже несколько недель кряду я не выхожу из дома никуда, кроме как в церковь. По своем прибытии тетя объявила, что будет принимать приглашения от людей, которых считает респектабельными. Но куда бы мы ни пришли, она постоянно торчала подле меня, словно тюремщик. Разумеется, всем хотелось узнать про Клариссу, но сколь бы деликатно ни затрагивалась эта тема, тетя Генриетта неизменно вперяла в собеседника взор Василиска и переводила беседу на другое, обычно на какой-нибудь вопрос религиозного свойства, а потому разговор состоял по большей части из неловких пауз. Все мои друзья меня жалели, а недоброжелатели злорадствовали. В конце концов, мне стало легче, коли здесь уместно такое слово, вовсе отказаться выезжать из дома. Если не считать твоих писем, единственное утешение я нахожу в общении с Лили. Я сразу предположила, что тетя не одобрит наших близких отношений, и потому при ней я всегда обращаюсь с Лили очень строго, а она, в свою очередь, изображает робкую и запуганную служанку. Раньше я считала мисс Вудкрофт излишне суровой ревнительницей дисциплины. Но теперь осознала, как много свободы она нам давала. Свободы, которая и погубила бедную Клариссу. Если бы она наотрез отказалась выходить замуж за мистера Инграма, возможно, отец позволил бы ей подождать другого искателя руки. Но сестра согласилась, надеясь обрести независимость в браке. «Она никогда со мной не откровенничала, но я так думаю». Когда же приблизился день свадьбы, она вдруг поняла, что отчаянно не хочет замуж за противного старика. А тут еще появился Джордж Харрингтон, который хотя бы молод и привлекателен, пускай и распутник. Я много раз спрашивала себя, сбежала бы сестра или нет, будь мы с ней близки. Клариса часто обижалась на меня, невесть почему, но если я решалась осведомиться, что такого я сделала, она всегда отвечала: «Ничего, все в порядке», таким тоном, что становилось ясно. Задав вопрос, я нанесла очередную обиду. «Однажды ты высказала мнение, что она мне завидует, но я не помню, почему именно ты так посчитала. Клариса была старше и красивее меня. Она всегда была матушкиной любимицей. Она неизменно оказывалась в центре внимания, когда у нас собирались гости, но я не должна писать о ней в прошедшем времени. Мне остается лишь молиться, чтобы сестра была здорова и счастлива. Лили уже ждет, поэтому я заканчиваю. Если бы только ты могла писать мне со всей откровенностью, я бы не чувствовала себя... Ах, какая же я дура! Мне только сейчас пришло в голову, что ты можешь отправлять письма до востребования в почтовую контору на Мортимер-стрит, а Лили будет их забирать, конечно, если ты не против такого обмана. Послания твои я буду хранить, как зеницу ока. Твоя любящая кузина Розина». Портленд Плейс, 3 ноября 1859. «Дорогая Эмилия, у меня ужасная новость. Как ты наверняка уже знаешь, коли видела сегодняшнюю утреннюю «Таймс», Клариса умерла. Несчастье произошло неделю назад, когда они с Джорджем Харрингтоном ехали в коляске по горной дороге в окрестностях Рима. Лошадь понесла, и они сорвались в пропасть и погибли под обломками экипажа. В газетном сообщении, краткой заметке в несколько строк, говорится о мистере и миссис Харрингтон, но сомнений быть не может. После завтрака отец вызвал меня в кабинет и сказал без всяких предисловий: «Твоя сестра умерла, и по делам. Траура не будет, и больше о ней ни слова. Все, ступай к себе». В его холодных глазах ясно читалось: «Попробуй меня ослушаться, и с тобой случится то же самое». Не помню, как я вышла из кабинета и поднялась по лестнице. Следующее, что я помню, как сижу в своей комнате, охваченная страшным подозрением, что к смерти сестры причастен отец. Только когда Лили принесла мне газету, худшие мои опасения рассеялись. Но мне все равно не дает покоя вопрос, давно ли он знает, и не потому ли сообщил мне, что теперь я в любом случае узнала бы о происшедшем. Бедная Клариса, у меня даже слез нет. Я не чувствую ничего, кроме черного, удушливого отчаяния. Напишу еще, когда немного успокоюсь. Твоя любящая кузина Розина». Портленд Плейс, вторник, 17 апреля 1860 года. «Дорогая Эмилия, до чего же я рада получить твое письмо и узнать, что милый Годфри наконец-то идет на поправку. Нэттлфорд — прекрасный выбор. Уверена, лучшего места вы не нашли бы при всем старании. Я была бы счастлива навестить вас, но отец не отпустит меня без тети Генриетты, а я ни за что не соглашусь навязать вам такую неприятную гостью. Знаю, я очень мало рассказывала о себе все эти долгие месяцы, но мне не хотелось обременять тебя своими печалями, пока ты в тревоге за здоровье Годфри. Как всегда, главное утешение доставляло мне фортепиано. Я музицирую часами и уже выучила на память почти все свои любимые произведения, так что теперь редко играю с листа. Лили под моим наставничеством делает заметные успехи в чтении, хотя нам приходится скрывать наши уроки и от тети, и от других слуг. Время для меня течет мучительно медленно. Двигаюсь я мало, единственно, хожу взад-вперед по комнате, но все равно худею. И я часто ощущаю какой-то нездоровый голод, но в присутствии тети Генриетты всякий аппетит пропадает. Все в доме напоминает о смерти Кларисы, и на душе тем тяжелее, что говорить о ней запрещено. Как часто я сердилась на сестру за беспричинную обидчивость и раздражительность. И как я жалею сейчас, что не была к ней снисходительнее. Я только сейчас сообразила, ведь она и Джордж Харрингтон действительно могли быть женаты. Тетя постоянно рассуждает о греховности тех, кто сожительствует вне брака, и явно находит удовольствие в мысли, что Клариса обрекла себя на вечные муки. Она изыскивает сотни способов намекнуть на это обстоятельство, никогда не называя Кларису по имени. Но я не желаю верить в Бога, которого почитает тетя. Она создала его по своему образу и подобию, жестоким, мелочным, мстительным, которому нравится карать и наказывать. Я по-прежнему молюсь, но у меня нет чувства, что небеса внемлют моим молитвам. Возможно, и не было никогда. Признаюсь, порой я завидую Кларисе. Лучше уж несколько недель полного счастья, а я надеюсь, она таковое познала, и краткий миг ужаса, нежели долгое томительное прозябание в этой золотой клетке. Мэри Трейл не раз говорила, что страшно завидует мне, живущей в таком роскошном доме. Но теперь я понимаю, что на самом деле у меня за душой ничего нет. Отец отнимет у меня даже мою одежду, коли пожелает, и запросто выгонит на улицу умирать от голода. После смерти Кларисы он перестал устраивать приемы. Ужинает он чаще не дома, завтракает рано и обычно уходит, прежде чем я спускаюсь из своей комнаты. Он больше не держит экипаж, уволил дворецкого и всех лакеев, кроме двух. Хозяйством теперь управляет Нейлор, новый камердинер, чрезвычайно неприятный молодой человек с постоянной презрительной усмешкой на губах. Он, Нейлор, костлявый и сутулый, с несоразмерно длинными руками, и двигается по паучьи стремительно. Лили говорит, что все служанки его ненавидят, но не смеют этого показывать. Однако я еще не рассказала, чем заняты все мои мысли в последнее время. Дело в том, даже когда я пишу это, у меня такое ощущение, будто я стою на краю бездонной пропасти. Дело в том, что я собираюсь сбежать из дома. Через полгода я достигну совершеннолетия, но тогда, скорее всего, будет уже слишком поздно. Я хорошо представляю, какого жениха выберет для меня отец, и если я дождусь, когда он решит мою судьбу, а потом откажусь подчиниться, надзор за мной ужесточится. Возможно, даже он станет морить меня голодом, чтобы принудить к послушанию. Я читала о таких случаях. Моя единственная надежда на спасение — это найти работу. Гувернантки или учительницы музыки, или, одним словом, любую работу, которая позволит мне добывать средства к существованию. Но как мне сделать это втайне от отца и тети? Если у тебя есть какие-нибудь советы и предложения, буду бесконечно тебе признательна. Я заканчиваю, пока мужество не покинуло меня. И немного погодя, Лили снесет письмо в почтовую контору. У нее появился возлюбленный, лакей в доме на Кавендиш-сквер. И она ухитряется урывками встречаться с ним во время походов на почту. С любовью к тебе и милому Годфри, твоя любящая кузина Розина. Портленд Плейс, 25 апреля 1860 года. Дорогая Эмилия, я пролила столько слез над твоим письмом, что слова «в Нетлфорде тебя всегда примут как родную» совсем расплылись. Очень великодушно с твоей стороны вызваться приехать в Лондон, чтобы сопровождать меня в путешествии. И есть надежда, что отец согласится отпустить меня без тети Генриетты. Похоже, здоровье бабушки Вентворд пошатнулось. Каковое обстоятельство, тетя объясняет тем, что ей пришлось пренебречь своим долгом перед матерью, дабы выполнить долг свой передо мной. Главное же дело в том, что бабушка категорически возражает против моего присутствия в своем доме. А ну, как я звякну чашкой или скрипну половицей, или еще хуже, подниму голос выше шепота. Поэтому, если ты твердо решилась, пожалуйста, напиши тете Генриетте. Да, я понимаю, что должна буду вернуться по первому же приказу. Да, я не приняла в воображении, что отец может привести меня обратно с силой, и ты совершенно права, когда напоминаешь мне, что на положении гувернантки или компаньонки я окажусь в полной зависимости от посторонних людей, особенно если они узнают, что отец от меня отрекся. Я обещаю сохранять спокойствие и не делать опрометчивых шагов. Твоя любящая кузина Розина. Портленд Плейс, 30 апреля 1860. Дорогая Эмилия, Увы, все мои надежды рухнули. Тетя Генриетта заявила, что ни под каким видом не обременит тебя столь большой ответственностью, подразумевая, что не верит в твою готовность держать меня в заперти все время, и что в любом случае мне не пристало гостить у тебя, пока бабушка хворает. Следовательно, мне придется смириться с перспективой провести в заточении еще полгода, каковой срок кажется мне вечностью. Не знаю, как я это вынесу. По крайней мере, я получу временное облегчение через 2 недели, когда тетя уедет в Эйлшем. Отец занят каким-то новым предприятием и почти не бывает дома. Сейчас попробую уснуть с надеждой увидеть во сне тебя, Нэттлфорд, и свободу. Твоя любящая кузина Розина. Портленд Плейс, понедельник, 7 мая 1860-го. Дорогая Эмилия, тетю Генриетту вызвали ухаживать за бабушкой Вентворт, чье состояние значительно ухудшилось. Похоже, она, наконец, умирает. От души надеюсь, она постарается протянуть, возможно, дольше, невзирая на все ее заявления, что, мол, желает поскорее встретиться с Создателем. Когда экипаж тронулся с места и покатил прочь, я чуть не пустилась в пляс в холле, но сдержалась. Разумеется, тетя Генриетта страшно волновалась, кто же будет за мною приглядывать, и намеревалась поговорить с отцом, но, по счастью, когда пришло известие о бабушкиной болезни, он находился в Манчестере и вернулся только после ее отъезда, так что мне пришлось самой сообщить ему о случившемся. Он ни словом не обмолвился насчет дуэний, и, похоже, я буду предоставлена самой себе, пока тетя Генриетта отсутствует. Вероятно, моя покорность и почтительность на протяжении долгих месяцев усыпили бдительность отца. Он снова уезжает в Манчестер до пятницы. Во всяком случае, я на целых 3 дня останусь в доме за хозяйку и смогу играть на рояле сколь угодно громко. Твоя любящая кузина Розина.